Впрочем, один из тех, чьей памяти посвятил Волошин стихи 1922 года, по крайней мере, оказался избавлен от удушения пошлостью. Он и вправду словно бы умер, как Лорка, не тот настоящий, непытаемый и насилуемый в жуткой реальности, а живущий и погибающий в возвышенном мире Асеевского стихотворения. Царскосельскому Киплингу пофартило сберечь офицерскую выправку и надменную речь. Ни болезни, ни старости, ни измены себе не изведал и в августе, в 21-м к стене встал холодной спариной, не стирая щела, от позора избавленной петроградской ЧК. Так многие годы спустя чуть ли не позавидуют Николаю Гумилеву поэт Владимир Корнилов, знающий, как умирал Мандельштам и как жила Ахматова. Но и совсем вскоре после ранней гибели царскосельского Киплинга будет написано следующее. 27 августа, примечание автора, ошибка, 24-го, 1921 года Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель, но в сущности для биографии Гумилева, такой биографии, какой он себе желал, трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схвачены и расстреляны в рассвете славы, в рассвете жизни. Говорит Георгий Иванов, гумилевский ученик-подражатель, которому после смерти учителя предстояло вырасти в поистине большого поэта. Впрочем, и в сочинителя псевдомемуаров, в том смысле, что его «Петербургские зимы» и даже статьи-портреты великолепно написаны, полны самой произвольной выдумки. Так и здесь. Отважный заговорщик, блестящий, едва ли не вымечтанный конец. Правда ли все это? Жена Иванова, поэтесса Ирина Адоевцева, подтверждает. Правда. В мемуарной книге «На берегах Невы» она рассказывает, как однажды зашла к Гумилеву на квартиру, с которой он собирался съезжать, и застала его за странным занятием. Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу за книгой и, перелистав ее, кладет на стул, на стол или просто на пол. «Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой?» — спрашиваю я. Он трясет головой. «И не подумаю, я ищу документ, очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл, в какую. Вот я ищу». Я спрашиваю, «А это важный документ?» Он кивает. «И даже очень. Черновик Кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится. Черновик прокламации. Я вспоминаю о заговоре. Необходимо найти его». Не удалось. Вернее, удалось, однако уже не самому Гумилеву. После ареста Гумилева при обыске на Преображенской 5 чекисты искали более умело и тщательно и нашли, кажется, черновик. В списке предъявленных Гумилеву обвинений значилось: принимал деятельное участие в составлении контрреволюционной прокламации. Было, не было. Вообще-то, почему бы и нет? Говорю не о прокламации, кажется, найдена работниками ЧК, а о том, что мемуаристка видела своими глазами и, главное, слышала. Удачливый Дон Жуан Гумилев, обольщавший тогда красотку Адоевцеву, вполне мог наплести ей про заговор и про свое героико-романтическое участие в нем. Если верить Адоевцевой, случилось еще и такое. Не рассчитав движения, я вдруг совсем выдвинула ящик, примечание автора, стола, и громко ахнула. Он был туго набит пачками кредиток. «Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег?» — крикнула я. Гумилев вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы. Он стоял передо мной бледный, сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. «Боже, что я наделала?» «Простите», — забормотала я. «Я нечаянно, я не хотела, не сердитесь». «Перестаньте», — он положил мне руку на плечо. «Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ». И дальше он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки. Я слушала его, впервые понимая, что это не игра, а правда. Боже мой, ведь это безумно опасно. Но он спокойно покачал головой. И совсем уж не так опасно. Меня вряд ли посмеют тронуть. Я слишком известен, и я ведь очень осторожен. Если верить. Но верить нельзя. Невозможно представить, что Гумилев действительно осторожный, педантичный, вызывавший своим педантизмом насмешки, дважды мог так проколоться. Черти куда засунуть опаснейший документ и сверхбеспечно держать незапертым ящик стола с несметными суммами. Главное, впрочем, не это. Уже неинтересно и поздно доказывать то, что доказано. Не был Гумилев участником так называемого «таганцевского заговора», не сочинял прокламаций, не держал дома общак заговорщиков, так что Адоевцева вслед за супругом, как говаривал Гоголь, прильгнула для красоты сюжета. Больше того, самого заговора не было, была провокация петроградской ЧК, занятие, которое вскоре станет привычным для этого славного органа, а покуда еще как бы в новинку. Случилось то, к чему Гумилев не был готов, уж тем более не торопя блестящее завершение своей судьбы. Правда, за 5 лет до расстрела он напишет словно бы пророческое стихотворение о невысоком старом человеке, который стоит пред раскаленным горном и занят изготовлением того, что разлучит поэта с землей. Пуля и мотлитая просвищет над седою вспененной двиной, пуля и мотлитая отыщет грудь мою, она пришла за мной. Но стихи не прогноз Нострадамуса, да и речь-то о немецком рабочем, о немецкой пуле. И двина не с ветру взялась. Полк, в котором служил вольно определяющийся Гумилев, дислоцировался на ее берегу. Вообще он пророчил себе иную судьбу. Николай Степанович почему-то думал, что он умрет 53 лет. Это воспоминания Вальдемара Шлейка, востоковеда, поэта,